Политуправление Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики 25 мая опубликовало заявление, в котором отмечается: Соединенные Штаты Америки, которые из века в век подвергли наш народ несчастливому бедствию и страданию, должны точно знать о стратегическом статусе нашей республики, вставшей в первые ряды ядерных держав и течение времени, и отрешиться от анахронической и враждебной политики в отношении нашей страны. Эта принципиальная позиция является раскатами грома справедливости, предвещающими окончательную гибель Соединенных Штатов Америки, которые год за годом совершают лишь преступления и последние предупреждения Сунгунской Кореи. Такие враждебные силы, которые, нарушая мир на нашей планете, совершили всякие преступления, пытаются продлить считанные дни своей жизни, страдая от серьезного беспокойства и ужаса. Однако США по-прежнему не избавились от анахронического стереотипа периода холодной войны и не осознают предстоящую свою трагическую гибель. Обитатели Белого дома и другие политиканы через СМИ выступают за то, что нужно сначала добиться денуклеаризации Северной Кореи и потом прекратить нажим на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Они заявляют, что перемена политики в отношении Северной Кореи полностью зависит от перемены в Северной Корее. Военные истерики Пентагона собираются провести первые американо-японо-южнокорейские учения на имитацию настоящей войны в ответ на так называемую нашу угрозу баллистической ракетой в рамках предстоящих крупнейших учений РИМПЕК. Если Соединенные Штаты не примут наши принципиальные требования, то им не избежать корой с нашей стороны. Опасаясь этого, представители американских захватнических войск Южной Кореи под вывеской ООНовских войск явились у военно-демократической линии Памунджоми через громкоговоритель, просят возобновить телефонную связь между военными властями обеих сторон и возобновить двухсторонние контакты. Это их двойственные действия. Враждебная политика в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, которую реально преследуют американцы, это продукт анахронического невежества и самоубийственная политика. Во-первых, американская враждебная политика в отношении Корейской Народно-Демократической Республики – это результат анахронического гнусного плана Соединенных Штатов Америки, которые игнорируют изменившуюся действительность и течение времени и предлагают лишь гангстерские требования. В начале 50-х годов прошлого века США с ядерной бомбой нападали на Северную Корею, вооруженную только винтовками. А сегодня они стоят против существа неодолимой силой, обладающего даже водородной бомбой, которая называется абсолютным арсеналом на нашей планете. По мере того, как США, игнорируя течение времени и охватываются иллюзией агрессии войной, прибегают к безрассудным проискам по уничтожению Северной Кореи, то им не миновать горькой участи и ужасного результата. Во-вторых, враждебная политика США в отношении Корейской Народно-Демократической Республики – это продукт незнания и глупости американцев, которые не имеют элементарного понятия о своем противнике и мышляют только на основе закона джунглей. Американцам следует точно знать, кто стоит перед ними, признаться в действительности и перестроить политику в отношении Кореи. В-третьих, антисеверокорейская политика США – это самоубийственная политика. История корейско-американского противоборства показывает, что для Сунгунской Кореи она является историей победы, а для США – историей побежденных. Соединенным Штатам Америки следовало бы увидеть через прошлое и сегодня будущее корейско-американских отношений, которые повлечет за собой враждебная политика против Корейской Народно-Демократической Республики. Хотя поздно, американцы должны немедленно отрешиться от анахронической враждебной политики. Им нельзя упустить шанса избежать трагической гибели, отмечается в предъявлении Политуправления Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики.